26.06.72. Ехать оказалось прилично. Попутчики сошли раньше, а когда мы подъехали к санаторию, на лавочке перед входом обнаружился знакомый. О как! Семен Миронович лично приехал с Камчатки? С чего бы вдруг? Товарищ Гриценко выглядел плоховато. Мучился от жары, часто утирал лоб носовым платком. На расспрос отвечал невнятно, но говорил: «Дела нормальные». Почему я ему не верю? Видать, случилось что-то серьезное. Надо тихориться. Оказывается, Гриценко интересовало, не передавал ли чего-нибудь кому-нибудь Марк Аркадьевич. Прикинулся наивным, ответил: «Никто ничего мне не передавал», и поинтересовался, в чем дело. Поверил Семен Миронович, сказал: «Ни в чем», и удалился разочарованный, а я пошел оформляться в канцелярию, совмещенную с приемным покоем и гостиничной стойкой. «Кто ж тебя к нам с таким диагнозом направил?» — ахнул врач. «Сердечником в Сибирь надо, а здесь жара». «Так я с Камчатки к вам приехал. Меня сюда погреться послали». Не выгнали, конечно. За путевку приличные деньги уплачены. Однако велели не напрягаться, меньше купаться, загорать только в тени и остальное в том же духе. Процедуры назначили. Потом выдали ключ от номера и отправили обживаться. Палат здесь нет. Номера в гостиничном корпусе. Есть еще один, лечебный. От них длинная лестница на пляж. На территории санатория столовая с маленьким кафе в подвальчике и магазинчиком в холле. Тенистые аллеи экзотических деревьев так и манят на прогулку. Одноместный номер с забытым ванной купальником. Не сильно заморачиваются с уборкой, но вроде чисто. Двуспальная кровать, шкаф, столик и пара стульев. На балконе еще два шезлонга. Только вышел, слышу: «Ах!» И молодящаяся особа лет 35 на соседнем балконе накрывается покрывалом с кровати. Один оценивающий взгляд, и я списан из объектов интереса. Понятно, первый день заезда. Зачем зря время терять? Надо успеть и позагорать голышом, и друга себе найти. Отпуск короткий. «Мама, ну пойдем, в столовую опоздаем», — выходит новое действующее лицо. Девица моих лет в легкомысленном раздельном купальнике. «Ой, здрасте», — замечает она меня, и пока я не успел вернуться к себе, затараторила: «А вы тоже сегодня приехали? А пошли вместе в столовую, а то опоздаем, и нам стол плохой достанется». «А вы откуда?» «Мы с Норильска». «А, Света, перестань болтать. Дай молодому человеку ответить». Мама прекратила бесконечный поток «А». «Раз я с Камчатки, значит, с севера, почти сосед. 5 минут, мы на «ты», друзья и близкие приятели. Через 10 решено идти в столовую, но пошли туда еще через 20. Кое-кому надо было накраситься». Обед лишь через 15 минут, но нам записали номер стола в выданной курортной книжке, они же пропуска в санаторий и на пляж. Оказывается, здесь есть телефон, почтовый ящик, человек на выдаче корреспонденции и приеме телеграмм. Пользуясь случаем, написал на бланке родителям: «Доехал прекрасно, здесь очень здорово, люблю, скучаю». Встретил Семена Мироновича из райпотребкооперации. До Марка Аркадьевича информация наверняка дойдет, пусть знает. За столом с нами оказался Григорий, высокий брюнет, лет 40. Виктория, мать Светы, сразу сделала стойку. Они представились только по имени, никаких отчеств. Отчество здесь старят. Слово за слово решили пойти на пляж. Я пас. В самую жару? Нафиг-нафиг. Здоровье дороже. Старожил ввел в курс местных реалий. Здесь беда. Нет танцев. Представляете? Приходится ходить в пансионат рядом или еще дальше, в дом отдыха. Уж если приехали лечиться, то и потанцевать нельзя, что ли? В подвальной кафешке очень миленько и кофе хороший. Вина из самой Массандры. Раз в неделю в холле устраивается базарчик. Но если не успели, ничего страшного. Он по соседним здравницам кочует. Каждый день в новом месте. На пляж без пропуска пускают только за рубль. Топчан — полтинник. Ну зачем он нужен? Лучше на покрывале с кровати загорать. После еды посетил развал перед воротами, закупился огромным пушистым полотенцем из турецкого хлопка, модными плавками и поясом с нашитым карманом для денег и документов. Уверяют, что водонепроницаемым, но, скорее всего, врут. Синтетик, да, воду держит, а молния? Тем более, вещь хорошая, однако вовсе не фирма, а самострок, он и есть самострок. На развале рядом нашел отвертку с набором насадок в рукояти. Закончив закупки, устроил сиесту и только к ужину вышел из номера. А пока отдыхал, вывернул решетку из вентиляции в ванной и запихнул в трубу лишние деньги, книгу с револьвером, билеты и документы. Оно так надежнее будет. Соседки уже успели сгореть и сильно переживали по этому поводу. Григорий с Викторией ушли под ручку. Света потащила меня на пляж. Никогда не понимал удовольствия часами лежать на раскаленном песке под лучами жгучего солнца. Самое интересное, правда, только для мужчин. Подружки мои взгляды совсем не нравились. Так вот, интересна манера девушек загорать в узеньких плавочках без верха, положив на соски плоские камешки. Очень увлекательное зрелище. Не знаю, чего Светка так фыркает. Весьма симпатично.